Глава 15. Пой для меня, ведьма. «Войдите!» — воскликнула как можно спокойнее и плотнее запахнула халат. Переодеться мне снова не дали, но сейчас это была меньшая из бед. Тем более я уже встречала владыку в таком виде. Практически традиция. Оказавшись в комнате, дракон с точностью повторил ритуал Тайр. Закрыл двери на замок и поставил дополнительную защиту. Дурные предчувствия усилились, но виду не подала. «Леди Альена, прошу прощения за столь поздний визит». Вальгард жестом попросил меня вернуться в кресло и сел напротив. «Разговор предстоит сложный, и я бы с удовольствием отложил его, но обстоятельства играют против нас». «Меня снова в чем-то обвиняют?» Сердце билось, словно сумасшедшее, набатом отдаваясь в ушах. Но отточенная годами выдержка не подкачала. Мне удалось сохранить лицо и не выдать настоящих чувств. «Нет, и скажу сразу, я на вашей стороне. Но чтобы мы смогли помочь друг другу, прошу отвечать на все вопросы честно». «Не совсем понимаю вас». Запнулась, вглядываясь в сапфировую бездну его глаз. В них больше не было ярости и недоверия. Но сейчас это больше настораживало, чем радовало. «Альена, успокойся, пожалуйста», — устало попросил Вальгард, неожиданно перейдя на «ты». «Магия Фейри напрямую связана с эмоциями. Твоя паника может больно ударить по всем нам. Простите». «Я плохой дипломат, поэтому скажу прямо». Перебил меня дракон. «Знаю, что ты не настоящая сирена, а такая же иномерянка, как и я. Разница лишь в том, что я и мои люди добровольно переместились сюда и подписали контракт. А тебя выдернули из родного мира и, ничего толком не пояснив, запихнули в чужое тело». Слова дракона обрушились на меня ушатом ледяной воды. Я даже ответить ничего не смогла. Только ошалело моргала и часто дышала, пытаясь собрать мысли в кучку. «Я прав», — спокойно уточнил дракон. «Альена, дыши глубже и не паникуй. Я уже сказал, что на твоей стороне и хочу помочь. Если тебя это успокоит, могу поклясться на крови». «Нет», — воскликнула, мигом очнувшись от ступора. «Только этого счастья мне не хватало». «Как знаешь», — усмехнулся Вальгард. «Возвращаясь к нашей проблеме, я понимаю, ты не можешь отвечать на многие вопросы. Учитывая, в чьем теле ты воскресла и при каких обстоятельствах, могу предположить, тебя призвал кто-то из ткачей или хозяин океана. Заклинатели такого уровня обычно накладывают на таких, как ты, магическую немоту, чтобы обезопасить себя». «О да, об ограничениях и методах Сайран я бы многое хотела рассказать». Но стоило подумать об этом, как горло сдавило спазмом, и вместо слов вырвалось лишь жалкое сипение. «Я прав», — вздохнул дракон. «Альена, не пытайся говорить прямо и даже думать на запрещенные темы в моем присутствии. Лучший способ обойти запрет — общаться полунамеками». Дождавшись, пока я кивну, продолжил. «После затопления твоей камеры я видел на расколотом небе интересные знаки. Они сказали, что кто-то из ткачей прогневал прях и совершил грубую ошибку». «Этот кто-то ошибся еще до моего появления», — ответила как можно уклончивее. «Некоторые существа обладают редким талантом наживать врагов на ровном месте и в стремлении все контролировать не замечают собственных промахов», — добавила, достав из кармана перчатки Гаррета и показательно надев их. «К счастью, в этом мире не перевелись и те, кто готов прийти на помощь, таким как я. Пусть и на своих условиях». За окном протяжно скулил ветер, напоминая вой собаки Баскервилей. И на этом фоне мне отчетливо слышались вопли и угрозы Сайран. Так и подмывало в шутку спросить, кто это воет на болотах Берримар. Но я боялась, что, в отличие от Гаррета, дракон не оценит моего земного юмора. «Выходит, тут кача конфликт не только с прехами, но и с хозяином. Зато последний на нашей стороне». Вальгард задумчиво хрустнул пальцами. «Что ж, это гораздо лучше, чем наоборот». Заметив мой недоуменный взгляд, пояснил. «Ненавижу ткачей. В отличие от прех, у них напрочь отсутствует мораль. Думают лишь о равновесии и частенько перегибают палку, поддерживая его. Дракону хотелось аплодировать стоя. Его выводы полностью совпадали с моими, и я больше не сомневалась. Сработаемся. «Зато с хозяином мы сотрудничали», — продолжил Вальгард. «Ему я доверяю полностью». Я молча кивнула. «И мы плавно переходим к главному». Владыка подался вперед, неотрывно глядя в мои глаза, словно хотел увидеть меня настоящей, заглянув под иллюзию Гаррета и кукольное обличье Скарлетт. «Ты не Сирена и не бывшая жрица забытой, но все равно готова помочь нам и зажечь мертвое пламя». Еще кивок и звенящая тишина. Не ожидала, что Тайра так быстро сообщит ему о нашем разговоре. «Хозяин знает об этом? Или это была лишь игра, чтобы потянуть время?» Вопрос задел за живое. В отличие от Сайран, я бы никогда не посмела. «Прости». Дракон примирительно поднял руки, похоже, мой взгляд сказал ему обо всем лучше слов. «Меня волнует, сумеешь ли разжечь пламя?» «Мой друг считает, что да», — ответила, постучав пальцами, затянутыми в перчатки по подлокотникам. Пока разговор проходил на удивление спокойно. Заклятие немоты больше не давало о себе знать. И пусть я не могла рассказывать всего, но даже эти откровения сняли камень с моей души. Слишком сложно работать без доверия. «Хорошо». Дракон облегченно выдохнул и рывком поднялся из кресла. «Тогда завтра переместимся туда порталом». «Я могу узнать, с чем связана подобная спешка?» Не выдержала. Сальена сбежала из лазарета, перерезав горло охранявшим ее наемникам. Взгляд Вальгарда заледенел, а в голосе плеснулась неприкрытая ярость. «Уверен, что в ее тело вселилась Скарлетт. И скоро эта тварь придет за тобой и дочерью Лай». Горло вновь свело спазмом, но на этот раз заклятие немоты было ни при чем. Я тонула в нахлынувших эмоциях, не зная, как реагировать на откровение дракона. Тот факт, что мы, наконец, открыто поговорили, несказанно радовал и упрощал дальнейшее сотрудничество. Но сами новости были ужасными. Я надеялась, что после неудачных попыток Скарлетт притворится настоящей Солой. Она залежит на дно и будет сидеть тише мыши, играя роль еще одной сирены с амнезией. Лишь бы находиться поближе к Вальгарду. Но, похоже, пророчество спутало тварям карты и заставило спешно менять планы. Они действительно были готовы на все, чтобы поскорее добраться до новорожденной малышки. «Понимаю, это сложно осознать. Я сам поначалу не верил, но все указывает на то, что в тело Солы вселилась именно Скарлетт». Голос дракона звучал мягко и размеренно, словно он говорил с беспокойным ребенком. Ответа от меня не ждал, зато давал возможность немного успокоиться и осмыслить услышанное. «Вариант с воскрешением настоящей Сальены я отмел сразу», — продолжил. «А после того, как хозяин океана проигнорировал все мои попытки связаться с ним по поводу лже-Солы, но моментально откликнулся, едва речь зашла о тебе, я усомнился в версии с Сиреной». Гаррет упоминал, что сильно рискует, обсуждая со мной Скарлетт. Поэтому подтверждать догадки дракона вслух я не стала, как и кивать, ограничившись выразительным взглядом. Судя по тому, как вспыхнули глаза владыки, меня поняли верно. «Перед божественным воскрешением все души проходят через обитель хозяина». Не прекращая рассуждать, Вальгард принялся неспешно мерить шагами комнату. «Исключения составляют души, пришедшие из других миров, и те, кто заранее готовил собственное воскрешение и вернулся в верхний мир в обход нижнего». «Разве такое возможно?» — опешила. «На такое способны лишь очень сильные некроманты. Но если мои догадки верны, Скарлетт обучалась у одного из лучших», — скривился Вальгард. И вновь перед глазами вспыхнул образ жуткого чудища из храма — Ангаарх. Кажется, так его назвал Гаррет. Порочная тень бога, жаждущая уничтожить все живое. И любой ценой заполучить кристалл с магией Творца. «Возвращаясь к лже-соли», — голос дракона вырвал из размышлений, не позволяя вновь погрузиться в омут воспоминаний. «Вначале предположил, что она иномерянка. Но в отличие от тебя, она сразу вела себя слишком осмысленно и держалась намного увереннее. Полагаю, у нее были далеко идущие планы на новое тело. — скрипнула зубами. «Поверь, я бы никогда не спутал это с Солой, даже будучи слепым или после тяжелой контузии», — рыкнул дракон. Другая испугалась бы такой реакции, но я по-прежнему слышала его эмоции и чувствовала, что ярость направлена не на меня. «Должен отдать должное ее хитрости», — немного успокоившись, продолжил Вальгард. Она быстро поняла, что план провалился, и прикинулась сиреной. Это тоже сыграло свою роль. Душа, впервые оказавшаяся в другом мире, не способна так быстро менять маски. К тому же перед встречей я наблюдал за ней из другой комнаты с помощью магии. Взгляд владыки неожиданно стал цепким и слишком понимающим, словно он знал, что и я видела этот спектакль. Она разминала лицо, подбирая нужную мимику, и пыталась скопировать поведение настоящей Солы. А значит, она как минимум была с ней знакома. Кивнула, игнорируя намеки дракона. Тогда со мной была Сайран, и я боялась, что едва заведу разговор о нашем шпионаже. Меня мгновенно приложат заклинанием немоты. Именно. Дракон криво усмехнулся. Оставалось два варианта. Дикая древняя душа, способная быстро скопировать память нового тела. И осознанное воскрешение. Вначале склонялся к первому варианту, но Скарлетт сама подвела черту под догадками, сбежав после появления на небе паучьей звезды. Леди Тайра упоминала о пророчестве. Прошептала, поражаясь, как быстро и ловко Вальгард во всем разобрался. И этого мужчину Сайран хотела обмануть? «Я уверен, в нем речь о тебе». Дракон замер в нескольких шагах от меня. «Возможно». Почувствовав внезапную слабость, на миг прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Все происходило слишком быстро. «Дар малышки еще не пробудился», — пояснил Вальгард. «У нее нет крыльев. Зато ты уже призвала свои». И сразу привлекла охотника. Прошептала, поёжившись от пугающих воспоминаний. «Это лишь начало», — мрачно произнес Вальгард. «Все указывает на то, что Скарлетт сотрудничает с Ангаархом, повелителем чудовищ. Если я прав, за дочерью Лая они будут охотиться из-за пророчества. А ты нужна им, чтобы заполучить земли Ингроу». «Зачем они монстрам?» — недоуменно переспросила. Мне казалось, герцогство — лакомый кусочек для совета, но... «Повелитель охотников хочет разрушить завесу», — перебил меня дракон. «Для этого ему нужно уничтожить все поддерживающие ее артефакты. Пламя забытой было сердцем и источником купола, но кроме него есть еще два амулета. И они находятся здесь, на землях Ингроу». Шумно выдохнула. Ситуация потихоньку прояснялась. Я обзаводилась союзниками, но легче от этого не становилось. «Ангарх не похож на обычных тварей паутины», — добавил дракон. «Он умён, могущественен и тщеславен. Его цели выходят далеко за рамки обычных набегов чудовищ». Вальгард даже не представлял, насколько прав. Но ответить ничего не могла. Боялась подставить Гаррета. До того, как привести свою армию в Сальвенгард, он уничтожил несколько миров. Ошарашил меня владыка. «Откуда?» «Мне довелось общаться с магами, спасшимися бегством из родных миров», — пояснил он. «Не здесь, в Альгросе. За год до того, как меня призвал совет Сальвенгарда». «Альгроса? Еще один мир?» — уточнила, вспомнив рассказы Гаррета о девяти жемчужинах. «Да, очень развитый и технологичный», — кивнул дракон. «В свое время они сделали ставку на артефакторику, а не на чистую магию. Кстати, ты откуда?» «Ох». «Возможно, я бывал там», — мягко добавил владыка. «Сомневаюсь», — покачала головой. «На земле нет магии. Везде есть магия», — уверенно заявил дракон. «Где-то больше, где-то меньше». «Значит, в моем мире ее критически мало», — не стала спорить. «У нас никто не колдует, всем правит наука». Хотя задумалась, переведя взгляд на лежащий неподалеку магограф. Артефакты у нас тоже есть. Многие устройства даже похожи. Земля. О таком мире я действительно не слышал. В глазах владыки плеснулось неподдельное любопытство. Расскажешь подробнее? С удовольствием. Улыбнулась, и в этот же миг, словно в насмешку, за окном послышался мерзкий стрекот и звон цепей. Охотники продолжали искать Фейри. Похоже, разговор откладывается. Нам лучше спуститься на нижние уровни, — нахмурился Вальгард. Через пару часов твари выдохнутся, но пик облавы лучше пересидеть там, — добавил, подавая мне руку. Пойдем. А это не опасно? Боевому опыту дракону доверяла полностью, но сомнения и тревоги никуда не делись. Боялась, что могу невольно навредить или одним своим присутствием навлечь на малышку беду. Не знаю, откуда взялись подобные мысли, но после разговора с королевой они не покидали меня, становясь все навязчивее. Знаменитая интуиция Фейри была с ними солидарна и настороженно относилась не только к проживанию под одной крышей, но и к идее Тайры дружно посетить храм Забытый. «Твои крылья странно реагируют на других Фейри?» Встречный вопрос выбил из колеи. «Кажется, что вам лучше держаться друг от друга подальше?» Добавил владыка, заметив мое замешательство. «Да», — неуверенно кивнула. «Возникает ощущение, что когда мы рядом, вас быстрее обнаружат?» Дождавшись моего кивка, дракон пояснил. «Все верно. Хрустальная магия действительно может вступать в резонанс. И когда две и более фейри оказываются рядом, их крылья усиливают магию друг друга. При этом возникает специфический звон, магнитом притягивающий тварей». «Тогда зачем?» «Ты не дослушала». В голосе Вальгарда проскользнули укоризненные нотки. «Так было всегда. Но спрятать в Империи больше 1000 фейри по одной невозможно. Поэтому мы с Фрером разработали специальное заклинание, заглушающее этот звон и позволяющее хрустальным леди держаться небольшими группами, без риска привлечь монстров. Значит, защита над домом не только скрывает вашу магию от охотников, но и полностью блокирует хрустальный резонанс», — кивнул Вальгард. «Просто твои крылья этого еще не осознали. Интуиция первых во многом основана на эмпатии и опыте предыдущих поколений», — добавил, подхватывая меня под локоть и утягивая за собой к двери. «Ты чувствуешь страх пострадавших от резонанса, и это правильно. На незащищенной территории тебе по-прежнему нельзя встречаться с другими фейри». «А храм Забытый?» — уточнила. «Леди Тольера хотела посетить его завтра, но...» «Иоланта останется здесь, только поставит защиту перед вылазкой», — мягко перебил дракон. «Сопровождать тебя будем мы с Тайрой и отряд Дзинка. Это девятихвостые лисы-оборотни. Возможно, их облик покажется тебе непривычным. После охотника мне ничего не страшно», — зябко поежилась. «Но перед встречей было бы неплохо увидеть этих лисов хоть на картинке». «Как только спустимся в убежище, создам нужный морок и расскажу, как следует вести себя в присутствии Дзинка». Вальгард открыл двери, пропуская меня вперед. Едва оказалась в коридоре, по стенам и полу скользнула знакомая серебристая рябь. Похоже, купол владыки был мобильным и перемещался вместе с нами. «Спасибо», — прошептала, прислушиваясь к царящей в доме тишине. С улицы по-прежнему доносился мерзкий скрежет и мелодичный перезвон, отдаленно напоминающий звон хрустальных крыльев. Он пугал до дрожи. Но едва начинала вслушиваться в его переливы, страх уходил, сменяясь гипнотическим трансом. Звук манила уговаривал откликнуться на зов. Лишь благодаря щитам союзников и перчаткам Гаррета я до сих пор ему сопротивлялась. «У нас тоже есть легенда о девятихвостых Дзинка и Кицуне», — добавила, пытаясь отвлечься от проклятого звона и мысли о чудовищах. «Считается, что любая лиса, прожившая больше 100 лет, обретает великую мудрость и способность превращаться в человека. Каждые 100 лет у нее вырастает новый хвост, увеличивая магическую силу. А девятихвостые лисы считаются самыми могущественными и древними. «Как интересно», — усмехнулся дракон, уводя меня в конец коридора. «Но насчет любого лиса поспорю. Дзинка или Китсуна можно только родиться. Но молодняк действительно не может принимать половинный облик и неотличим от обычных лисят». «То есть они рождаются лисами?» — удивилась. «И что такое половинный облик?» «Дзинка — одни из первых созданий Творца», — пояснил владыка. «Изначально он наделил их звериным обликом и половинным, отдаленно похожим на человеческий. В нем они сохраняют лисьи черты, но свободно разговаривают, передвигаются на задних лапах, колдуют и могут держать оружие. Дзинка — первоклассные мечники и артефакторы». Представив лиса с клинком, я сдавленно хихикнула и тут же притихла, наткнувшись на недовольный взгляд Вальгарда. «Дзинка очень чувствительна и обидчива», — пояснил дракон. «При разговоре не смотри на их уши и хвосты. Это считается верхом неприличия. И старайся не показывать удивления. Они не любят, когда их воспринимают как диковинку». «Поняла», — смутилась. «Но в человека они могут обращаться?» «Ненадолго, и только древние кицуны». Вальгард неожиданно свернул в малую гостиную и жестом позвал за собой. «А в твоем мире?» «Ну, у нас их считают вымышленными персонажами. Я слышала, все кицуны невероятно красивы, любят соблазнять мужчин и совершать мелкие шалости. Но, будучи в хорошем настроении, могут помочь смертным. А Дзинка вообще редко показываются обычным людям. Но могут покровительствовать ученым и людям искусства». Перечислила все, что помнила. «А еще некоторые кицуны оберегают поля и могут послать щедрый урожай». Неожиданно стало стыдно за свои пробелы в знаниях. Никогда не увлекалась восточной мифологией и сейчас лучше бы не затрагивала эту тему. «Про покровительство ты попала в точку». Вальгард неожиданно рассмеялся. «Что касается остального. Больше тысячи лет назад группа молодых, но весьма любопытных лис уговорила одну путешественницу по мирам взять их с собой. Возможно, они забредали и в твой мир, породив массу легенд и слухов». Мысль была очень интересная и многое поясняла. Особенно странные пересечения и сходства Земли и Сальвингарда. Легенды, артефакты. А не мог ли кто-то из местных побывать у нас и подсмотреть идею смартфона, чтобы позже воссоздать в этом мире, назвав магографом? Пока я размышляла, Вальгард активировал тайник, и часть стены в гостиной беззвучно отъехала в сторону. «Проходи». Дракон наколдовал несколько огоньков, пропуская меня вперед. Дальше шли молча, ход был узкий и очень неудобный. Зато нервирующий перезвон становился все тише. Владыка не зря предложил переждать внизу. Защита здесь работала лучше. «А-а-а!» Громкий детский плач заставил вздрогнуть. Затем услышала мелодичный женский голос, одновременно наполненный пронзительной нежностью, болью и тоской. Я сразу догадалась, кто это. «Тише, Райвена, тише. Сокровище мое хрустальное», — прошептала Лай, укачивая малышку. Та лишь зашлась сильнее, оглашая подземелье пронзительным криком. Кроха чувствовала нависшую над особняком угрозу, но, кажется, я знала, как ее успокоить. Обернувшись, перевела взгляд на Вальгарда. Он тоже замер, настороженно прислушиваясь к рыданиям маленькой Фейри. Я не сомневалась, что купол над особняком заглушает не только отголоски хрустальной магии, но и шум. И все же невольно вспомнила предупреждение дракона. Если мои тревоги и паника могли привлечь чудовище, то яркие эмоции крохи и подавно опасны. «Пойдем», — поторопил владыка, начертив на стене искрящийся алым знак. От чего он защищал, я не знала, но через миг отголоски охотничьих цепей окончательно стихли. А дракон едва заметно покачнулся и вцепился в перила с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Она боится не нас, не волнуйся», — добавил, не позволяя ни возмутиться его геройством, ни предложить свою помощь. «Пойдем», — вновь поторопил меня, но я не собиралась отступать. «Я могу успокоить малышку». «Лая не доверит ребенка незнакомке», — перебил меня Вальгард. «Маленькие фейри слишком чувствительны к чужой магии». «Понимаю, но мне не нужно касаться ребенка, чтобы убаюкать». О том, что в прошлой жизни у меня тоже был малыш, умолчала, Сын погиб 5 лет назад, но воспоминания о нем до сих пор были свежи, как и пережитая боль. Иногда она притуплялась, но никогда не уходила полностью. Только на сцене я ненадолго забывала обо всем, словно погружаясь в другой мир и проживая уже не свою жизнь, а героев, о которых пела. «Моя магия в голосе», — добавила, заметив сомнение в глазах дракона. «Призывать хрустальную силу не собираюсь». «Хочешь сказать, в камере пела ты?» — уточнил Вальгард. На миг опешила, но тут же вспомнила. Когда он примчал на помощь, я была уже без сознания. Зато песнь морских дев еще не стихла. «Да, пела я», — кивнула. А после на зов пришли и другие сирены. Подземное убежище вновь огласил пронзительный плач, и кожа покрылась ледяными мурашками. Я не ошиблась. Из-за хрустальной магии эмоции крохи действительно были слишком осязаемы и могли навлечь беду. «Можно попробовать». Вальгард мягко подтолкнул меня вперед. «Даже если случайно призовешь стихийный дар, ничего страшного не случится. Я подстрахую. Главное, не используй магию крыльев». Доверие дракона приободрило. Последние ступеньки я практически пролетела, на бегу обдумывая репертуар. Визит чудовищ, разговор с Гарретом и предстоящая вылазка в храм навевали грустные мысли. Но омрачать сон крохи трагичными балладами я не хотела, как и исполнять что-то слишком веселое. Вначале подумала о легендарной Герман Нерлинг или «Белой кошке, мельнице». Мой сын обожал их. «Спой то, что не можешь сказать. Забудь, что не можешь сыграть». Слова из любимой песни пронеслись шелестом пожухлых листьев, принеся на своих крыльях ночной сумрак и осень. Я обожала Найтвиш и не раз находила спасение в их музыке. После смерти сына и сестры «Dead Boys Pam» стала моей молитвой. Не знаю, сколько раз пела ее, пытаясь раствориться в этих словах, сколько боли вложила в них и сколько раз прожила их вместе с призраком из песни. Эта баллада была для меня особенной и слишком личной, любимой и сокровенной. Но исполнить ее для крохи я не готова. Для меня стихи навсегда останутся симфонией одиночества и тоски об утерянном. А малышке я желала только света и бесконечного счастья. Свет. Солнце. Идея пришла внезапно, развеяв тьму пронзительных воспоминаний, словно первый всполох рассвета. «Спящее солнце». И почему я сразу не вспомнила о ней? Еще одна песня Найтвиш. Невозможная, будоражащая, полная звенящей нежности и тоски. И в то же время безгранично светлая. Я знала, что мои слушатели не поймут слов, но им они и не нужны. Лишь мой голос и чувства, вложенные в каждую ноту. Ради мечты я цепляюсь за жизнь. Ради желания я сбегаю в ночь. Пой, ведьма, пой. Вкладывая душу в каждое слово и укачивая маленькую Фейри на волнах своей магии. «Пой, ведьма, пой!» Заклиная бездну и тьму, отгоняя прочь страхи и рыщущих в ночи чудовищ. «Пой, вплетая свою музыку в симфонию хрустальной ночи и спасая жизнь крохи, не заслужившей боли и тоски. Упечали человеческое сердце. Каждая строчка словно летопись, написанная нашей магией. Печать на хрустальных душах и немое признание. Каждое слово будто молитва и надежда на лучшее будущее. Мой голос растекался по подземелью штормовой волной, сметая страх и пронзая сумрак солнечными лучами. Не стирая чужую боль, но давая возможность выплеснуть ее вместе с горячими слезами, ручьями, стекающими по бледным щекам Лайяны. «Плачь, Фейри, плачь. Но найди в себе силы жить. Ради себя и крохи, засыпающей на твоих руках. А я буду петь для вас хоть всю ночь, защищая от охотников и ночных кошмаров. Петь для смерти и всех богов, вымаливая для вас счастье и защиту. Пой, ведьма. Пой, чтобы жить. И живи, чтобы петь».